Прочитаем из Евангелия от Иоанна, 1 главы, с первых стихов. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Великая благочестия тайна. И беспрекословно, великая благочестия тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Эти слова, написанные апостолом Павлом в первом послании к Тимофею 3:16, некоторые считают частью древнего христианского гимна, который был своего рода символом веры. Беспрекословно или общепризнано или общеисповедуемо. Тайной называлось и называется то, что не всем известно. Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им, учил псалмопевец Давид. «Вам дано знать тайны Царствия Небесного», возвестил Иисус Христос своим ученикам, Матфея 13:10. Ни у кого из христиан нет сомнения, что под тайной благочестия понимается Иисус Христос. Но первое пояснительное слово этой тайны сделалось спорным всего лишь из-за одной черты, а именно. В одних греческих рукописях стоит слово «ос», который, а в других «ц», сокращенное «теос» – «Бог». В русском и многих других переводах читаем «Бог явился во плоти». В вульгате же и основанных на ней переводах читают «Тот, который явился во плоти». Причем для ясности вставляется слово «тот». Евангелие от Иоанна учит, что слово «логос», под которым понимается Иисус Христос, было в начале, было у Бога, и было Бог. И заканчивается исповеданием Фомы, который воскликнул воскресшему Иисусу: «Господи мой и Бог мой! Сей есть истинный Бог и жизнь вечная!» Написал об Иисусе апостол Иоанн. Рассуждая о некотором преимуществе евреев, апостол Павел отметил главное: «От них Христос во плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Пророки, предсказавшие пришествие Христа, так написали о нем: «Помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости. В Вифлееме Иудейском должно родиться тому, которого происхождение из начала от дней вечных, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Апостол Павел лучше нас понимал, что человеческий ум не в состоянии постичь того, как необъятный мог сделаться человеком. Потому и написал, что это великое благочестие тайна, но не сокрытое, а явленное следующими фактами. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, свидетельствовал апостол Петр римскому сотнику Корнилию и его друзьям. Если я Духом Святым изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие, сказал Иисус Христос фарисеям. Чтобы помочь сомневающимся прийти к вере, Христос сказал: «Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Христос исцелял всякую болезнь и всякую немощь в народе. Христос читал мысли людей и видел никому из людей невидимое и неведомое. Наибольшее же действие Духа Божия проявилось в том, что сей Дух воскресил Иисуса из мертвых и создал Ему тело нетленное, вечное. Ангелы служили Иисусу от начала до конца Его земной жизни. Ангел возвестил Деве Марии о рождении ею Сына, который наречется Сыном Всевышнего. А Иосифу открыл, что он наречет этому Сыну имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. О рождении Христа в Вифлееме ангел возвестил пастухам на поле, а множество ангелов пело: «Слава Вышних Богу и на земле мир». Когда Искуситель отошел от Иисуса постыженным, ангелы приступили и служили Иисусу. Ангел подкреплял Иисуса в молитве в Гефсиманском саду. Ангелы возвестили женщинам, что Христос воскрес из мертвых. И ангелы объявили апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». От дней апостольских до нашего времени продолжается в народах проповедь об Иисусе. Библия переведена более нежели на 1000 разных языков и наречий. Где только живут люди, туда стараются проникнуть миссионеры, движимые Духом Святым, чтобы возвестить о Божьей любви и спасении во Христе Иисусе. Принят верою в мире. Так случилось, что и противники Христовы ведут теперь свое летосчисление от Рождества Христова. Несмотря на всевозможные противодействия, во всем мире имеются люди, которых вера во Христа сделала новыми людьми, способными побеждать грех и всякие соблазны. Вознесся во славе, сел одесную Отца, и за преступником сделался ходатаем. Уверенность в этом дает верующим во Христа надежду, что в свое время они увидят Его и будут подобны Ему. Христос, умерший за грехи наши и воскресший для оправдания нашего, является великой благочестия тайной. Спаситель мой живет, да будут далеки, под сердце ужасы, забот, уныния и тоски. Он сам вблизи меня, и он готов хранить дух от муки и огня, и мир мне подарить. И в сумраке ночей, и пред толпой врагов, и средь невидимых сетей, везде он мой покров. Когда в пути своем нежданно поскользнуть, в груди Христа тотчас склонюсь и укреплюсь я в нем. Зачем же мне скорбеть при пах сапог святых? Ему готовьте. всегда я петь и радоваться.